Песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать налет на море посылает нас страна, штурмовать налет на море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии на Бойтике Василия Васильевича. В программе «Давайте говорим» находится Алексей Орлов и Власта. Здравствуйте, Власта. Здравия тебе, Алексей. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить сегодня о том, почему мы всегда ищем доказательства истины или правды во внешнем мире, а не внутри себя. Хорошо, а чем вызван этот вопрос? Почему эта тема всплыла? Потому что часто вижу, часто читаю, что люди ищут и спрашивают меня, а откуда ты это знаешь, где ты это прочитала, где ты это услышала, как понять, это правда или истина, вот откуда ты это вообще взяла. Вот как будто бы мое личное мнение, мой личный жизненный опыт и моя позиция, она ни о чем не говорит. То есть я должна это всегда доказать, что вот, это я взяла там-то, это я услышала там-то. То есть, а где тогда я? Где вот эта вот живая веда, которая живет во мне? Почему мы забыли о том, что есть сначала живая веда, потом сказанная веда, потом написанная веда? И что самое главное веда — это живая веда, а потом сказанная веда. А почему-то мы все думаем, что написанная веда, она главнее, чем вот эта вот живая и сказанная. Вот что ты об этом думаешь? Так я-то думаю то же самое, что и ты. Меня интересует больше вопрос, а что ты отвечаешь таким людям в таких случаях, когда говорят, а где ты это услышала, где ты это увидела, кто тебе об этом сказал, где ты это прочитала? Ну, я начинаю говорить и ссылаться на компетентных в этом вопросе людей. Но иногда бывает такое, что я, допустим, прожила, это мой личный опыт, и еще этот опыт, ну, нашла информацию компетентного человека в этом. И получается, что и там правда, и мой личный опыт подтверждает, что это правда. И все равно человек не верит. То есть я уж не знаю, как доказывать или что вообще с этим делать. Я просто вижу, что как личность я, которой можно доверять и которую можно прислушаться, полностью меня не слышат. Здесь, наверное, надо учитывать следующее, что если человек прошел первую стадию взросления, родовая нить и как жить без страхов, когда он это не просто услышал, не просто побывал на семинаре или вебинаре, а когда он этим проникся и сделал простые усилия над собой и приучил себя жить вот как раз без страхов, то тогда ему становится совершенно безразлично, что про него говорят. Ему не хочется кому-то что-то доказывать, потому что он понимает, ну, бесполезность, что ли, этих занятий, когда надо кому-то что-то постоянно доказывать. Надо с кем-то сражаться, надо кого-то куда-то агитировать. Он просто делает свое дело. И это ему очень сильно облегчает жизнь. Он не становится пофигистом. Нет, конечно, уже он реагирует на какие-то просьбы, на какие-то увещевания с точки зрения помочь разобраться. Но это он делает уже избирательно. Если человек за ним бегает, кричит: «Помоги, помоги, помоги, помоги, мне вот избавиться от этого», человек помогает избавиться от этого, тот, который просил, опять подбегает на себя, это взвешивает, опять: «Помоги, помоги, помоги». Ну вот это то же самое, как, например, бегать за свинюшкой и постоянно ее очищать. Только ее очистил, она опять там раз в лужу плюхнулась, потому что луж много, и ты опять начинаешь ее вычищать. Ну да, кому-то нравится заниматься таким бесполезным занятием и чистить свинюшку, но свинья, она остается свиньей всегда. Поэтому я не призываю к безразличию, я призываю только к избирательному отношению к жизни. Если вы не будете разборчивы в жизни, вы все время будете делать глупые какие-то поступки, которые ничего доброго вам в этой жизни не сделают. Они никак не изменят вашу жизнь. Но вы жизнь свою потратите непонятно на что, непонятно на кого. Если вы хотите сделать так, чтобы свинюшка перестала пачкаться, надо сделать так, чтобы, во-первых, ее мухи не кусали, потому что многие свиньи в грязи валяются для того, чтобы защититься от паразитов. А второе, надо сделать так, чтобы было чисто. Когда вы сделаете чисто, тогда вы и меньше паразитов будете иметь в своем пространстве. Вам же будет приятнее, да и свинья будет чистая ходить. А не так, что вокруг вас грязь, вокруг у вас свинство, везде нагажено, а вы чистите и ругаетесь. Ну как же так? Я ж тебя вот, а ты опять. Ну что ж такое? Только вычистил, а ты опять. Вот поэтому избирательный подход к жизни, он очень-очень полезен, на мой взгляд. Здесь нельзя, конечно, заниматься таким нарциссизмом, чтобы становиться нарциссом, самолюбованием, как-то себя превозносить повыше. Медные трубы многие люди не проходят. Но это, опять же, стадия взросления. Так вот, сначала, если вы хотите жить по-человечески и чтобы отбросить множество проблем, вам надо пройти родование и жить без страхов. Просто выйти из-под страхов и перевести их в свое подчинение, как это и положено в нашей жизни, чтобы это были предохранители вашей жизни. Это первое. Второе. Понять ваше предназначение в этом мире, понять уровень своей детскости, понять уровень детскости того, кто перед вами. И третье, когда вы уже понимаете это все, вы можете начинать управлять своей судьбой, потому что вы управляете пространством. Только хозяин может пространством управлять. Подчиненный раб в страхе живущий управлять пространством не может. И вот когда все это складывается, вы тогда переходите к изучению славяно-русской варновости. Это та древняя мудрость, которая на сегодняшний момент многим просто недоступна. Недоступна не потому, что нет записи. Записи уже стали появляться. Где-то в упрощенном формате, где-то в очень упрощенном, но они хотя бы появляются. А недоступна в своей полноте людям в понимании того, какая это мудрость. И многие люди делают ошибки, которые пытаются заниматься державным строительством, самообразованием, самообеспечением, местным самоуправлением, взаимодействием с другими людьми. Они делают ошибки, потому что говорят, ну это какая-то ерунда, зачем она нужна, вот мы сейчас организуемся и так далее. Но это так уже, чуть дальше захожу. Поэтому первый шаг – это жизнь без страхов. Понимание, кто я такой, понимание, откуда этот мир вообще произошел, кто его организовал, кто мы в этом мире, для чего мы здесь, кто кому подчиняется, кто такие темные, кто такие серые, как это все устроено, ну и так далее, и тому подобное. Вот когда ты все это понимаешь, ты больше не паришься по поводу того, что у тебя нет бани. Ну нет бани, ну и не парюсь. Я просто возьму это, сделаю, когда мне нужна будет. Не паришься, что тебя не понимают люди. И абсолютно тебя не волнует, что тебе говорят. Потому что ты знаешь, кто ты. Потому что ты знаешь, что тебе делать. И то, что люди говорят, ну это их проблемы. Это их непонимание. А что с глупцом-то? Ну, как вчера я к знакомому заезжал, он сидит и Пушкина цитирует. Хвалу и клевету приемлю равнодушно, не оспариваю глупца. Ну вот, Пушкин прекрасно сказал. Так что если ты понимаешь свое предназначение, если ты выходишь из уровня детскости, то тогда ты просто делаешь свое дело. Ты становишься хозяином на своей земле. И тебе не надо никому ничего доказывать. Потому что твои дела лучше доказывают другим твою правоту, нежели чем слова. И сколько ты не ссылайся на кого-то, слова все равно остаются словами. Дело вот в чем. Секты детей, а это именно секты. Вот если человек попал в секту, знаете, что он еще ребенок. Так вот, секты детей, они совершенно разнообразные, и авторитеты у них совершенно разные. Напомню, кто не понимает, что такое детскость в моем представлении. Не детскость, которая с открытыми глазами смотрит на этот мир, где все хорошо и замечательно, а детскость та, которая саморазрушительна, которая мешает людям жить на этом свете и мешает людям объединяться. Так вот, первый признак детскости. Всегда у человека есть авторитет. Вот тебя спрашивают, когда, а ты откуда это узнаешь? Есть ли написано? Знай, что перед тобой ребенок, который требует подтверждения авторитета. Вот если авторитет сказал, да, тогда все правильно. Ты цитируешь авторитета? Вот второй принцип, когда говорят, а ты цитируешь авторитет, это как все. Вот ребенок делает как все. Вот его окружение делает так, и у я буду делать так. Поэтому цитирование авторитета для него очень важное. И вот ходят такие вроде бы взрослые тетеньки, дяденьки с книжками и говорят, давайте поговорим о Боге. Они не говорят о Боге. Они не понимают, что такое Бог. Они читают те цитаты, которые их успокаивают, которые им отвечают на их уровне понимания этого мира, отвечают их мировоззрению. Они ходят, как маленькие дети, чтобы таких же, как они, больше сделать, как все, как все, как все. Все читают, и я читаю. Все подчеркнутые вот этим желтым маркером фразы читают, и я читаю. Все это говорят, и я говорю. И мне от этого кайф, это хорошо. Почему? Потому что есть авторитет, книга. Есть авторитет, кто эту книгу нам дал. Есть авторитет, который эти фразы подчеркнул. Вот так далее. Это детскость, второй признак. И чем больше она проявлена, значит, что перед вами больше ребенок. Поэтому говорят, а где ты это взял? А ты вот это, из этой книги взял? Ты вот как-то вообще вот там читал? Нет вообще? Ты как? Нет, не читал, иди отсюда вон. Вот это как все. Третий признак. Всегда ребенок требует похвалы. Ой, как ты здорово это цитируешь. Ой, какой ты молодец. Как ты все это здорово делаешь. Вот если бы ты сказала, да я взяла цитату вот отсюда. И смотрите, я на память помню. В свое время, когда я изучал Библию, Коран и прочие другие, я цитировал эти фразы, когда мне приходилось общаться с людьми, которые вот находятся на этом этапе. Так они так говорили, Алексей, откуда ты все это знаешь? Так классно. Мы там вот христиане это все не знаем. Мы мусульмане это не знаем. Это... Почему не знаем? А ты это цитируешь? Я говорю, ну, пожалуйста, открывай там книжечку в таком месте, да, приноси, прям тебе покажу. И они были удивлены и были восхищены. Они считали меня умным человеком. Я говорю, да какой я умный человек? из-за того, что я цитирую, я ума-то не набрался. Это я цитирую умные книги. Но для них это было хорошо. И вот они хвалили. Так вот, для ребенка, который цитирует книги, похвала – это очень классно. Если его хвалят, это здорово. А вот когда не хвалят, это начинается тогда проблемка. И он впадает в истерическое состояние. Он спорит с кем-то, постоянно доказывая свою правоту. Он постоянно ругается, потому что его не хвалят. Он доказывает, что он круче. И он может испортить то дело, которое делал, только потому, что его не похвалили. Вот если все эти признаки присутствуют, значит, перед вами маленький ребенок. Вопрос, что вы с этим ребенком собираетесь делать? С маленьким ребенком ничего серьезного начать делать невозможно. Он как был маленький, так и останется. Как он играл в игры, так он и будет играть. И любое дело заканчивается, как только он интерес к этому делу теряет. Вот все, игра закончилась, все, куличики были построены. Для чего построены? Непонятно. Главное, что они строились. А там дальше пускай собачка на них написает, кошка их там лапкой поковыряет или дождик их размоет. Это не важно. Для них абсолютно не важно, для детей. Так они устроены. Ну и последний признак детскости – я хочу стать авторитетом. Вот я хочу, я хорошо цитирую, я всем доказываю, я дерусь со всеми, но я теперь сам хочу стать авторитетом. Поэтому, когда вот эти все пять признаков складываются, знай перед тобой ребеночек, который хочет стать авторитетом. Ибо авторитет тот, кто повыше, а раз повыше, значит, у него слава, власть, он хорошо кушает, спит, игрушки его все, девочки с ним хотят в куклы поиграть или мальчики в машинке. Вот это вот признаки, очень хорошо показывающие, что происходит в нашем мире. Так вот, когда ты сослёшься на какого-нибудь авторитета, на какую-то книжку, и скажешь «вот отсюда», вот если это из твоей секты, из твоей группы детсадовской, детишки, и они скажут «ой, как здорово, какая ты умница, ой, как прям, да-да, все здорово». Но если вдруг в параллельной группе детского сада у них своя секточка, свои авторитеты, другие книжки, они скажут «все это ерунда, все это фигня». Неправильно вы говорите. Это ваш авторитет, но вообще не авторитет. На помойке его нашли. Вот читайте то, что надо. Вот это читайте. И начнется истерика уже межгрупповая. Две группы в руки сваят подушки для начала, будут кидаться. Потом, когда подушки разорвутся, они горшками начнут кидаться. Потом дальше палки, шишки, камни. Ну, что попадется. И в конечном итоге все побитые будут. И так и спор ничем не закончится положительным. Вот это вот признаки детства. Поэтому вопрос. Когда тебя спрашивают, ты пытаешься ответить как? Доказать кому что-то? Ну, тогда тебе надо на авторитеты ссылаться. Причем не просто на авторитета, а на авторитета, который для них авторитет. Потому что если ты будешь ссылаться на своего авторитета, который у тебя в голове остался, ты можешь нарваться на неприятности, если вдруг это окажется другая группа. Нет, надо учитывать. И вот тут сначала надо к ребенку подойти так. А вы что думаете по этому поводу? Вот вы откуда черпаете знания? Может быть, давайте с этого поговорим. С этой точки зрения. И когда ты увидишь, что они имеют в виду, то ты сможешь оперировать их значениями и станешь своей. И они скажут, да-да-да, о, круто это, смотри, на самом деле нашего авторитета цитируют, прям так это от зубов отскакивает. Все здорово, будем с тобой в игрушки играть, будем в дочке матери на деньги. Все здорово, отлично, хорошо. Вот такая ситуация. Тот вопрос, который ты подняла, на мой взгляд, очень просто объясняет славяно-русской варновостью. Более 50% в среднем обществе, таком, ну, ведическом обществе, это люди, которые находятся в первой варне. Это те самые вот труженики, такие вот начального уровня, которые способны выполнять простые инструкции, которые готовы обеспечивать себя, обеспечивать общество самым нормальным. Ну, им нужны управители, нужны те, кто их организует, которые показывают, что делать, которые график назначат, расскажут, что ты с этого получишь и прочее, прочее, прочее. То есть вторая варна нужна. А для второй варны нужны третьи, которые все уже упорядочат на уровне державности большой. Естественно, нужны те, которые получат информацию непосредственно, не будучи каким-то посредником между людьми и Богом, а которые помогут людям разобраться в том, что сейчас происходит. И вот тогда выстраивается все-все-все. Но 50% в хорошее время – это начальная варна. А теперь представь себе в плохое время. Плохое время относительно, потому что у природы нет плохой погоды, как известно, да, каждая погода хороша. Вот представь себе в наше время, когда вот такие раздраи, неустойки, разобщения, вот сколько на сегодняшний момент у нас в первой варне находится. Да там уже не 50, там уже 80%. А сколько людей, которые ниже уже варновости свалились, в нежити, например, которые себя разрушают алкоголем, воровством, мракобесием всяким. Их еще добавилось большое количество. Поэтому сейчас все живут на понятиях детей, детскости. И вот поэтому часто задают тебе вопросы. А откуда ты это взяла? А где ты это прочитала? Вот теперь скажи, так это не так? Да, из твоего объяснения я поняла, что действительно это зависит от варновости. Если человек зрелый и самоорганизованный, и он взрослый, он не будет задавать вопрос, где ты это прочитала, откуда ты это знаешь, потому что он наверняка тоже уже до этого дорос, и то же самое, ну, может быть, чуть-чуть по-другому, но в основном то же самое и понимает, потому что у него есть здравомыслие, и он, ну, взрослый человек. Угу. Вот ты слова «здравомыслие» «взрослый человек» произнесла. А как ты думаешь, как будет человек себя вести с другим здравомыслящим взрослым человеком? Какие он вопросы будет задавать в этом случае, если мы отметаем вопросы, где ты это прочла? Он будет интересоваться просто личным опытом. Ему будет просто интересно. Он просто будет открыт. Ну, даже не знаю, это как-то чувствуется просто. Взрослый человек всегда задает вопросы по уровню своей взрослости. Вот если это взрослый человек, который находится в первой варне, он уже от детскости чуть-чуть отошел, но все равно детскость доминирует. А ребенок, он всегда потребитель. И он задаст тебе вопрос всегда, а что мне даст это? Даже если он не спрашивает, где ты это прочла, или услышишь, что это нигде не прочла, это вот живая веда, которая мне пришла, и я вот ее перевела в формат сказанного. Этот образ пришел, я тебе доношу. Он задаст вопрос, что с этого будет мне? Первая варна всегда задаст вопрос, что с этого будет мне? И потом, исходя из этого всего, будет дальше уже разговор, как дальше, что делать. Дальше. Вторая варна, человек, который взрослый, из второй варны, задаст вопрос такой, что с этого будет мне и что будет моей семье, моему роду? Вот это он обязательно такой вопрос задаст. Это показатель второй варны. Его уже не интересует его тело, потому что уровень тела он уже прошел. Его интересует уже, что будет дальше. Человек третьей варны не будет уже задавать вопрос, что здесь будет мне. Что мне, он и сразу поймет. Что моей семье и роду тоже здесь понятно. Что это даст, сказанное тобой, обществу? Насколько это будет полезно нашему всему обществу? Улучшит его, поможет в чем-то разобраться, сдвинет из какой-то мертвой точки. И, наконец, тот, кто находится выше, он все сразу понимает, и он задает вопрос, а что из твоей информации, твоих знаний будет хорошо для нашего всего мира, для всей державы? Поэтому вот эти все показатели варновости, они сразу же будут отражены. И тогда ты сможешь понять, с кем ты имеешь дело. Когда ты понимаешь, с кем ты имеешь дело, какой у него уровень детскости, какой уровень варновости, ты сможешь дальше с ним что-то начинать делать. Важное, полезное, ну и так далее, и тому подобное. А по поводу того, почему бесполезно задавать вопросы, кто автор какой-то книги, я всегда говорю так. Ну хорошо, я вам говорю, кто автор этой книги. Дальше что? Дальше вы бежите искать этого автора. Хорошо, нашли его книгу, а может быть несколько книг. Хорошо, изучили. А дальше у вас должен стать такой же вопрос. А он откуда знания-то получил? И там будет сносочка написана. Знания получится с таких-то, таких-то книг, трудов, диссертаций и все остальное. И вам теперь нужно уже не просто там 5 книг этого автора, а вам теперь нужно еще помимо этих 5 книг изучить 20 книг, на которые он ссылается. И вы начинаете изучать, значит, 5 книг, еще 20 этих, значит, 25 книг. Изучайте, изучайте. А там ссылки перекрестные идут, а вот оттуда брал, оттуда, там на того-то, философы и прочее, прочее, прочее. В конечном итоге вы начнете погружаться все больше и больше и больше, и встанет в конце концов вопрос, а они-то откуда все это взяли? Ну, прочли вы 1000 книг, ну, примерно об одном и том же. Да, подтвердили ваши слова, но вопрос, а они откуда это все взяли? В конечном итоге вы придете в никуда. Потому что кто-то был первый, который эту тему в мир отдал. И если он был первый, то к нему вопрос, дружище, а кто тебе это сказал? А этого человека уже, например, там несколько тысяч лет нет на Земле, это первое. Во-вторых, если даже вы войдете в какое-то там состояние получения информации извне, свыше, все равно станет вопрос, а откуда ты получил эту информацию? И в конечном итоге он скажет, вы знаете, я получил с пространства. И что вы скажете? Ха, фигня, он никакую книгу представить нам не может. Ерундой занимается, будем мы такого идиота слушать. И тогда все ваши изучения, которые многие-многие там месяцы или, может быть, лета у вас отняли из жизни, коту под хвост пойдут. Потому что вы не получили ответ, откуда этот умник взял информацию. Он же не ссылается ни на какую книгу. Он же не ссылается на какого-то мудреца. Значит, все, значит, это ерунда. По вашим критериям это пустоплёство. А раз так, что его слушать? Вопрос, а вы-то чем занимались-то? Вы хоть что-то полезное из этого вынесли, если все это, многие тысячи книг, которые вы прочли, пустышка для вас оказались. Вы не взяли оттуда ничего полезного. Для вас это все ерунда. И чем вы тогда в своей жизни занимались? И кто вы тогда есть? Мне кажется, вот этот вопрос более важен. Скажи, пожалуйста, а вот когда общаешься с людьми, да, они смотрят, образованный человек или необразованный, вот как-то нам внушили, что мы должны там быть начитанными, много всего знать, всех поэтов, всех писателей и всю фантастику, и вообще вот все романы. Как так получается вообще, откуда это все пошло, что мы книгу стали ставить вот на какой-то некий пьедестал, там Конституция та же и все вот эти вот кодексы какие-то. Почему мы скатились на такой уровень, что для нас бумага стала важнее, чем наша человеческая суть? Изначально книга – это было такое понятие, которое содержало в себе запись конов, подходящих к данному времени. И поэтому звучало так – кон и га. Га – это путь, кон – это то, что мироздание, то, что наше родное и объединяющее с божественным. И получается, что в книге были заповеди о том, что было, о том, как себя вести сейчас и что нас ожидает в будущем. Вот это была книга – кон и га, книга, кон и га. А потом, в дальнейшем, книги стали писать те, кому уже не лень, когда стали делиться своей какой-то, может быть, мудростью, представлениями о жизни и прочее, прочее, прочее. Но представление-то о книге, мудрости осталось, и поэтому книгам стали доверять все больше и больше. И чем ниже опускался человек, чем больше разрушалось ведическое общество, тем доверие книгам все больше и больше поднималось на высшую мерку. В конечном итоге книги стали заниматься кто угодно, беллетристикой, какие-то там романы, сериалы, то, что сейчас по-современному называется. И что только стали писать. Ну и потом появилось выражение «пишите, пишите, бумага все стерпит». Поэтому изначально книга имела очень-очень глубокие знания, а потом книга превратилась в нечто такое, что вот отвечало грамотности, умению читать. А раз умеешь читать, значит, ты грамотен, значит, где-то учил, значит, ученый. А когда говорили ученый, то у большинства людей не присылался кот ученый, который ходит по цепи, на который там какие-то штаны протер, сидя в университете, в бурсе или где-то там еще. Еще очки надо одеть обязательно, да, такую вот шляпочку там с кисточкой, мантию на себя нацепить. Вот это вот искусственные представления, которые нам были навязаны, они сейчас давлеют. Книги перестали быть мудростью, книги – это сборище какой-то глупости, на мой взгляд, сейчас все больше и больше. Чтобы найти зерно рациональности или мудрости, надо там такое количество книг перелопать, что, боже мой. Но дань тому древнему сохранилась. А сейчас это получается так, что если у тебя есть образование, значит, ты должен быть начитанный, значит, ты должен быть умный, как минимум, значит, ты должен что-то уметь. Но на сегодняшний момент мы понимаем, что, к сожалению, если у тебя есть образование какое-то, еще не говорит о том, что ты специалист в своем деле. Это говорит о том, что ты закончил какой-то вуз около каких-то наук, непонятно чего. У тебя есть какой-то там диплом, который ты можешь потом просто предъявлять, но по этому направлению не работать ни разу вообще. Ну, так повелось. То есть нам исказили представление о науке, о образовании, о знаниях. И поэтому книга остается вот тем вроде бы доверительным таким звеном нашей жизни, но на сегодняшний момент, к сожалению, она уже не отвечает тому, чем она изначально была. Так что, когда кто-то говорит, я ссылаюсь на книгу, я в первую очередь вижу человека, который начитан, но который не факт, что имеет какое-то понимание об этом мире. Очень интересно. И действительно, сколько я прочитала книг, и вот, ну, очень мало из всего этого вот что-то действительно было стоящее. Я люблю покупать книги, но я открываю, и мне это неинтересно читать. Вот такая вот горькая правда. Да, не у тебя одной такая горькая правда. Дело в том, что сейчас уже модно вообще не читать книги стало, к сожалению. Потому что выбрать какую-то книгу подходящую – это очень большой труд. Прежде чем прочитать, надо еще потрудиться выбрать настоящую книгу. И поэтому читают или все подряд только потому, что нравится читать, нравятся эти образы яркие и так далее, либо читают потому, что вот так принято. А вот по сути-то на самом деле очень мало информации получают. Я хотела бы еще напоследок один вопросик разобрать. От чего мы считаем себя некомпетентными в том, чтобы просто высказывать свое видение? Я часто встречаю такое, что человек говорит: «Я некомпетентный, я не могу об этом говорить, я там не гуру, я там не доктор, я не учился вот на эту профессию». почему мы не можем просто высказывать свое видение, почему мы вот так вот загнали себя. Вот мне вот это еще интересно. Есть несколько причин, которые достаточно простые. Первая причина, что человек на самом деле чувствует, что он в чем-то не разбирается. Он честно говорит, я в этом направлении не разбираюсь, поэтому, извините, ответить не могу. Это честно, это справедливо, это хорошо. Другой вариант, противоположность, когда вроде бы он и понимает что-то, но его загнали в такие рамки, что не лезь, дурак, без тебя, тут подскользнемся, да? И вот это печально. Человека запихивают в состояние такого вот придурка, который ничего не умеет, ничего не может, и ничего от него не зависит в этой жизни. Современная цивилизация, к сожалению, построена на том, что кто-то заявил, что он круче кого-то в чем-то разбирается. Вот если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что есть так называемые умники, которые сказали всем, что только они умники, а все остальные не умники. И что все в этом мире очень сложно. А вот когда мы участвуем, мы эту сложность все раскручиваем, разруливаем, и мы можем вам помочь. И без нас вообще вы никто, и вы ничего не сможете без нас сделать. И вот когда это навязывается людям, то люди на самом деле принимают за чистую монету, за чистую правду и говорят, ну от нас ничего не зависит. Кто же нам даст? Ну что от нас? Вот вышел, например, видеоролик по статье «Почему говорит тайга?» Ты знаешь, сколько людей, которые пишут, да от нас ничего не зависит, да кто ж вам даст? Да кто ж нам даст? Да мы такие, да мы сякие, да нас убивают, уничтожают. Это уже идеология, которая вложена в голову, что от нас ничего не зависит. Это называется обараневое оскотинивание людей. До такой степени поверили, что мы ничего не можем, что даже реальные какие-то простые дела воспринимаются как нечто заоблачное, марсианское. Надо вообще столько всего сложного сделать, чтобы быть хозяином своей земле. Это парадоксально, но это факт. Это указатель того, в каком состоянии мы сейчас находимся. Это как раз славяно-русская варновость, уровень детскости. Очень конкретно показывает, кто мы на сегодняшний момент и что нам нужно делать. Кое в кого это вложили и кое-кто в это поверил. Это проблема. Но проблема решается просто. Надо человеку сказать, что ты можешь все. Дать ему возможность себя проявить. И когда он себя проявляет, исходя из того, что он может все, он возвращается на уровень человека. Он выходит из оскотиненного состояния. И становится хозяином своей земли. А хозяин тот, кто берет ответственность через ответственность за свою землю. И вот тогда ему уже не нужны какие-то там воры, которые кричат громче, что они круче его и знают, как что делать. Не нужны какие-то там самозванцы, которые вокруг него прыгают с деньгами. Нет, потому что он начинает жить по кону. Он начинает жить по нашим традициям. Он начинает жить общинно вместе с другими людьми. И решать те задачи, которые перед ним и перед обществом стоят. Это очень просто. Очень просто. Это все равно, что ребенку сделать сначала один маленький шаг. Казалось бы, трудно. Потом второй, третий. А потом смотришь, через месяц уже там ползать начинает куда-то там, куда раньше не добирался, потому что дойти может. Потом прыгать вдруг начинает. И попробуй там вообще его обгони. Так что все очень и очень просто. Все это естественно. Нужно сделать небольшое усилие для того, чтобы сделать первый шаг. Но даже самый длинный путь начинай всегда с маленького, но первого шага. Благодарю тебя, Алексей. Хочу подытожить, что, друзья, давайте делиться своим видением, давайте общаться с друг другом не через книжки, не через авторитетных каких-то людей, а вот с той сутью нашей, которой мы являемся по факту. Давайте выкидывать из головы вот эти вот все установки, которые нам установили, где мы когда-либо прочитали, в каких-то сектах приобрели. Давайте просто будем собой и будем открытыми, будем честными. Если мы в чем-то заблуждаемся, мы можем это смело, открыто сказать, проявить. И, наконец-то, в диалоге проявить эту ситуацию и найти все-таки истину и правду. Давайте к этому стремиться. Надо понимать, что взрослый человек всегда исправляет свои ошибки, признает и исправляет, а маленький ребенок всегда защищает последствия своих ошибок, не признавая свои проблемки. И тем самым взрослый всегда продвигается вперед, а ребенок всегда тормозит, если он упирается, и тормозит дела тех организаций, компаний, общин, в которые он находится. Вот это надо понимать. Поэтому сейчас перед каждым из нас есть простой выбор. Друзья, вообще кто? Кто вы на этой земле? И что вы делаете? На этом я прощаюсь с вами. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио. На виртуальном ботике Василий Васильевич присутствовал Алексей Орлов и Власта. мы находились в программе «Давайте поговорим». Желаю всем добра, новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.